Раздел шестой. Катя Желткова в квартире своей покойной двоюродной сестры Виктории готовила поминальный обед. Все делала, как во сне. На плите томились щи из кислой капусты, гуляш, гречневая каша. Компот из сухофруктов остывал на подоконнике. Оставалось приготовить кутью и дождаться, когда соседка принесет из кондитерской заказанный 2 дня тому назад кух. Завтра в 12 придут знакомые Виктории, дальние родственники. И первое, что они спросят, увидев Катю, где Ларочка. Катя подошла к кухонному окну, раздвинула занавески, вдохнула прохладный утренний воздух. От компота струился приятный яблочный дух. И все это казалось нереальным, неестественным. Она никак не могла свыкнуться с мыслью, что Виктории больше нет. Молодая, 25-летняя Вика погибла 9 дней тому назад в автокатастрофе. На большой скорости въехала в столб. Как это случилось? Почему? Куда она так спешила? В милиции Кате сказали, что авария произошла ранним утром часов в 5. Спрашивается, куда она могла мчаться по пустынной городской улице в столь ранний час? Она что, ослепла, что ли? Не видела этот столб? Чудовищная, страшная смерть. Катя отдала в морге все свои сбережения, чтобы труп сестры забальзамировали, загримировали, одели самое красивое платье. И вот теперь Катя поселила в своей квартире, оглушенная трагедией, еще не осознав до конца всю степень этого горя. Ведь после Вики осталась маленькая 3-летняя дочка, Ларочка. Так случилось, что сразу же после того, как в детском саду стало известно, что Вика погибла, девочку поспешили определить в детский дом. Она и в саду-то была непростом, на 5-дневке. Вика много работала и не могла уделять достаточно времени дочке. Мало кто знал, что она отвозит ее на 5-дневку. Если бы родственники узнали, заклеймили бы ее позором. Но им бы ее проблемы. Много ли зарабатывает маникюрша? Никто не подозревал, что она работает в 2 местах — в салоне красоты и в бане. А что теперь будет с Ларочкой? Катя была уверена, что никто из родственников Вики Ларочку не удочерит. Все какие-то неблагополучные, малоимущие, с квартирными проблемами, как и сама Катя. Открытым оставался вопрос с наследством. Понятное дело, что Катя ее единственная, самая близкая родственница, но сможет ли она претендовать на эту квартиру? Получится ли оформить все как положено? Или же квартира перейдет к опекунам Ларочки? Но кто сможет стать ее опекуном? Какие-то старые тетки-бабки? Вряд ли. Остается только она, самая молодая и перспективная. Катя, 23 лет, работающая, правда, без собственного жилья. Надо было идти в детский дом, куда определили Ларочку, разговаривать с директором, спрашивать, все выяснять. Но она вот уже неделю откладывала этот визит, спрашивала себя, а потянет ли она Ларочку? Ведь помимо того, что ее надо кормить и одевать, придется оплачивать и детский сад. Следует все хорошенько обдумать, просчитать. К тому же, если она сейчас, при своей молодости и красоте, не может найти хорошего парня и выйти замуж, то шансов обрести личное счастье с появлением в ее жизни маленькой Ларочки останется еще меньше. Вот потому-то она и боялась завтрашних поминок. Наверняка посыпятся вопросы, где Ларочка, почему она не дома, собирается ли Катя удочерять ее, где они будут жить. К кому достанется квартира. И вместо того, чтобы поминать Вику, будут спорить, бросать на Катю косые взгляды, ворчать. В комнате запахнет едой, все примутся с аппетитом поглощать все, что приготовила Катя, и каждая непременно ужалит ее своим презрением, сочтет необходимым произнести какую-нибудь высокопарную мерзость, положила, мол, глаз на квартиру, а девчонку-то племянницу свою не взяла, в казенном доме она. Потом все уйдут, оставив после себя гору грязной посуды, и она испытает тяжкое чувство вины. Она с каким-то ледяным ужасом вспоминала ту минуту, когда увидела на своем пороге незнакомого человека в штатском, который спросил ее, едва она открыла дверь, «Вы Екатерина Желткова?» Ее адрес он нашел в записной книжке Вики, в сумке, которую обнаружили в разбитой машине. «Кем вы приходите с Викторией Желтковой?» Она ответила, «двоюродной сестрой», и в эту минуту поняла, что с Викой что-то случилось. И хотя они в последнее время виделись-то редко и почти не перезванивались, разве что по праздникам, она вдруг осознала, что с ней произошло что-то непоправимое, необратимое. «Что с ней?» — спросила она и замерла. Мужчина сказал, не моргнув глазом, спокойно, печально, что Вики больше нет. Она впустила его, и он начал задавать дежурные вопросы. Есть ли у нее еще близкие родственники, дети, муж, родители? Она отвечала тихо, боясь звука собственного голоса. «Чем занималась ваша сестра?» «Работала маникюршей в салоне на проспекте Ленина». После ухода этого человека ей следовало взять такси и просто помчаться, полететь в детский сад, схватить и прижать к себе маленькую Ларочку, но она почему-то не сделала этого. Так хорошо представила себе, как этот человек приходит к заведующей детским садом, сообщает о смерти Ларочкиной мамы, и заведующая начинает обзванивать начальство, советуясь, как ей лучше поступить. Куда определить на первое время девочку? Потом к ней пришел мужчина, назвавшийся Виталием. Она рассматривала его в глазок и поначалу не собиралась открывать. «Ты кто ей, сестра?» Донимал он ее вопросами, и, разглядывая его через толщу глазка, она уже тогда поняла, что он пьян. Не так, чтобы совсем уж, но порядочно принял. «Открой! Разговор есть». «Но я не могу открыть. Я же совсем не знаю вас». «Она была моей девушкой». Лицо его, искажаясь и раздуваясь в призме стекла и становясь уродливым с чрезмерно большим расплывчатым носом, пугало ее. «Я Виталий. Она не рассказывала тебе обо мне? Мы собирались пожениться. Я хотел бы узнать, что с ней случилось. Как она погибла? Выпили бы с тобой, помянули ее.